Глава 14. О преподавательских буднях. Неделя пролетела как один день. Казалось, я была занята каждую секунду. И не в последнюю очередь потому, что адепты буквально не давали мне прохода. Когда до них дошло, какой огромный пласт интереснейших и важнейших знаний они упустили, они принялись наверстывать упущенное. По крайней мере, именно так я поняла их желание узнать, правильно ли они поняли и применяют заклинания с предыдущих курсов. Особенно в учебу почему-то ударились парни. Наверное, вспомнили, что меньше чем через 2 года им предстоит отправиться на стены, чтобы защищать королевство от тварей пустоши. И все же такое положение дел меня не устраивало. Я даже пообедать спокойно не могла, чтобы не наткнуться на несколько физиономий старшекурсников, которые поджидали у столовой, когда я закончу есть. «Эйлин, вам не кажется, что адепты окончательно обнаглели?» — спросил меня наблюдавший это магистр Эль-Лур. Он почему-то решил, что должен всячески меня опекать. Я, конечно, понимала, что он исполнял обязанности декана факультета прикладной магии и уже не один год преподавал в этой академии, но лучше бы он больше уделял времени своим адептам, чем нудно и долго рассказывал, как это должна делать я. Сейчас еще ничего, он задал вполне закономерный вопрос, но в другое время я изо всех своих могучих сил сдерживалась, чтобы не сказать ему пару ласковых о качестве знаний адептов из его прошлых групп. Тем более, что в отличие от групп, которые вел умерший профессор Сурж, какие-то знания по предмету у адептов все же имелись. А разругаться со своим непосредственным начальником, учитывая, что друзей в академии среди преподавателей у меня пока раз-два и нету, было бы очень опрометчиво. «Они рвутся к знаниям», — вздохнула я. «Сказал бы я, к чему они рвутся», — произнес рыжий магистр, наткнулся на мой вопросительный взгляд и скривился. «Но не буду». «Вы к ним несправедливы. Знаете, они иногда задают очень интересные вопросы. Кажется, вот совсем элементарные, а я понимаю, что никогда об этом не задумывалась. И это помогает мне переосмыслить некоторые вещи, которые казались само собой разумеющимися». «Но...» — хотел что-то сказать Эль-Лур. Но с соседнего столика донеслось. «О, как я вас понимаю!» На меня с симпатией смотрела магистр Эль-Валей, та самая седовласая женщина, которая смутила меня и так помогла мне в мой первый рабочий день. «Не поверите, но адепты до сих пор умудряются иногда удивлять меня вопросами. Но все же такого интереса, как я наблюдаю у них сейчас к вашему предмету, я раньше не замечала. Не поделитесь, чем вы их так заинтересовали?» «Я...» — снова смутилась от похвалы. «Я стараюсь вести лекции так, чтобы им было интересно». «Похвально, похвально!» — посмотрел на меня сидящий с магистром Эль-Валей старичок, декан лекарского факультета. Состав преподавателей этой академии процентов на 80 состоял из стариков. Это удручало. Хотелось подружиться с кем-то хоть примерно своего возраста и желательно своего пола, чтобы элементарно поболтать ни о чем. Таких девушек в академии было 3. Но одна дружила с Марленой и на дух меня не переносила. Вторая выглядела какой-то вечно испуганной, и даже слова от нее было не дождаться. А третья, кажется, была не от мира сего и старалась держаться от всех подальше. Самое удивительное, что и все остальные тоже старались свести общение с ней к минимуму. Я как-то спросила Эль-Лура, чем это вызвано. «Она знает точную дату смерти каждого человека», — ответил он. Я чуть чаем не поперхнулась. «Она что, провидица?» «Нет, да и не верю я в эти басни. Но когда тебе смотрят в глаза и тихо так, но проникновенно говорят, ты умрешь не в своей постели, это, знаете ли, звучит жутковато». Он передернул плечами и покосился на Лайзу Эльштоль с неприязнью. А я будто воочию увидела, как эта белокурая девушка с приятными чертами лица смотрит на Эль-Лура и нежно говорит ему эти слова. Я впечатлилась и даже позавидовала, что сама так не смогу. Рыжий магистр тем временем снова посмотрел на меня, выдавил улыбку и почему-то решил добавить. «Но преподаватель она хороший». Наш разговор о преподавании и адептах привлек внимание еще нескольких преподавателей и, к несчастью, докатился до Марлены. «Кстати, об адептах. Магистр Эль-Бланк, вы так и не зашли ко мне, чтобы отчитаться о проделанной работе с курируемой вами группой и не взяли дополнительную нагрузку». «Дополнительную нагрузку?» — удивилась я. Марлена аккуратно промокнула рот салфеткой, встала из-за стола и подошла ко мне. «А как же!» «Как молодой специалист, вы обязаны взять факультатив. Можно 2, но...» Она посмотрела на внимательно прислушивающихся к разговору преподавателей и с неохотой добавила. «Это не обязательно. Также не нужно забывать о бале первокурсников, который состоится уже через месяц. Как молодой, энергичный и умеющий заинтересовать адептов преподаватель...» Она не сумела скрыть неприятной усмешки. Вы просто обязаны взять на себя культурное сопровождение мероприятия. Бал — это не только танцы. Первокурсники должны увидеть, что кроме учебы наши адепты развиваются и в других направлениях». «Это в каких?» — опешила я, не представляя, чего она от меня хочет. «Культурных», — посмотрела на меня Марлена, как на совершеннейшую бестолочь. «С остальным наши адепты и сами неплохо справляются». «Но я никогда ничем подобным не занималась». Я беспомощно огляделась по сторонам. У нас в поместье бал был всего один раз, и после дядя отказался от них. Просто на бал нельзя не позвать родственников, а после их приездов у меня всегда начинались ужасные проблемы с даром. В детстве и юности я очень остро реагировала на замечания в адрес моих погибших родителей и моего сиротства. Со временем я немного обросла броней, но эти люди всегда умудрялись найти в ней брешь. И тогда мне снились сны, после которых приходилось заново восстанавливать интерьер моей комнаты и некоторые элементы ее магической защиты. Как говорил дядюшка, чудо, что при таких всплесках силы я сама умудрялась выжить и почти не пострадать. И если бы кто-то узнал, что я настолько не контролирую свой дар. А еще дядюшка говорил, что во время выброса силы он фиксировал такие странные эманации, что засеки их кто-то, и мне было бы не выбраться из лабораторных застенок тайной канцелярии. Сейчас таких всплесков не бывает. Почти. Последний произошел после смерти дядюшки, но я сумела все подчистить и скрыть. Я сглотнула, прикрыла глаза, стараясь отрешиться от нахлынувших воспоминаний и сосредоточиться на новой проблеме, от которой, похоже, было не увернуться. Но когда я думала об адептах и культуре, в голове почему-то все время маячили образы кружек пива, копченых ребрышек и горланивших на все лады адептов «Хей-хей, не робей, лучше искателю пива налей». «А кто занимался культурной программой бала раньше?» — наконец сообразила я спросить. «В прошлом году балом занимался ушедший за грань профессор Сурж». Я округлила глаза, уже догадываясь, почему этот профессор так и умер. «А в позапрошлом эта честь выпала магистру Эль Штоль», с неохотой добавила Марлена, и ее перекосило, когда она посмотрела на меланхолично что-то жевавшую в другом конце зала девушку. «Но, надеюсь, хотя бы вы понимаете, что живописно разложенные по столам макеты внутренностей твари-пустоши — это учебный реквизит, а не предметы искусства». Мои брови поползли вверх, и я с восхищением посмотрела на эту изобретательную девушку. «Это же надо так провести бал, что потом эту невероятную честь пришлось переложить на престарелого профессора, который уже на ладан дышал. И что-то мне подсказывало, что тогда выбор пал на профессора только потому, что он что-то не расслышал и не успел вовремя откреститься от такой радости. И вот теперь эта радость свалилась на мою голову. И что самое поганое, финт с внутренностями уже провернули, а я всегда была слишком ответственной, чтобы выполнять порученное спустя рукава.